Глава 6, в которой я опять во всем виновата. Сидеть в каюте было скучно. Мой зверек спал на кровати, свернувшись калачиком и укрывшись всеми тремя хвостиками. Такой милый и симпатичный, что я решила назвать его Бусинка. Буся. И мальчику, и девочке подойдет. Ёшка притащил лоток с наполнителем и заявил, что лисы крайне чистоплотны, и прятать ботинки мне не придется. Часы на виртуальном экране показали 9 вечера, и я решила совершить перед сном променад. Мы ведь на шикарной яхте, а значит, имею полное право прогуляться по палубе. В моем случае – посетить гостиную. Святая женщина – моя мама. Она положила в дорожный чемодан не только мои горячо любимые джинсы, но и приличные платья и туфли на каблуке. Так что в гостиную я вышла при полном параде. В желтом закрытом платье из плотного льна, естественно, мини, и в белых лодочках на каблуке. Марс играл с ёшкой в карты, Аврор листал планшет, а мистер Совершенство сидел на диване, закинув ноги на пуфик, и читал. «Марго, ты...» Аврор смотрел на меня с таким восторгом, что я смутилась. «Ты прекрасно выглядишь, как...» «Канарейка», — флегматично закончил за него Санс и вновь уткнулся в читалку. «Как принцесса из ваших сказок», — Ёшка широко улыбнулся. «Красивые ноги и платье нарядное». Марс просто смотрел на меня немигающим жадным взглядом, словно прикидывал, какую часть меня он откусит первой. А мне хотелось убежать в каюту и переодеться в пижаму. Парни были одеты по-домашнему, Ёшка в махровом халате, и, судя по его мокрым волосам, он только вышел из душа. Марс сидел в спортивных штанах и растянутой футболке, Аврор вообще с голым торсом, весьма соблазнительным, надо сказать. И только Санс был одет в джинсы, белую майку и... был босиком. Но выглядел при этом так элегантно, что любой манекенщик удавился бы от зависти. «Кто-то мне обещал кино». Я улыбнулась и села на диван рядом с Сансом. Просто больше сесть было некуда. Оправила платье и сложила руки на коленях. Сама скромность и невинность. «Подснежник», — подал голос Аврор и моментально оказался между мной и Сансом, нагло закинув руку на спинку дивана за моей головой. «Включи нам фильм про любовь». «Белоснежки и семи богатырей». Не отрываясь от читалки, прокомментировал Санс. «Белоснежка любила лишь одного принца», — не смолчала я. «Это не ваш случай, госпожа Мухина», — Санс повернул ко мне голову и ехидно добавил. «Вы у нас роковая женщина, перед которой никто не устоял». «Завидуйте молча, господин Санс. Я уже начинаю жалеть, что выбрал вас на роль воспитателя для своего ребенка. Так ведь еще не поздно повернуть назад», — радостно воскликнула я. «Верните меня домой, и я забуду о вашем существовании». «К сожалению, это невозможно». «Тогда смиритесь». «К сожалению, и это невозможно». «Так и треснуло бы чем-нибудь тяжелым». Перед нами возникла бегущая девушка, за которой гнался монстр. Она оглянулась, закричала и бросилась с обрыва в горную реку. Зверюга издал странный звук, похожий на хохот, и прыгнул следом. Это было так реально, что я вжалась в спинку дивана. Кошмар! Если это фильм про любовь, то какие у них ужастики? Через 15 минут я вцепилась в руку довольного Аврора, а еще через полчаса завизжала, вызвав хохот у ёшки. «Она его жрет!» Я ткнула дрожащим пальцем в окровавленный труп, лежащий посреди гостиной. «Она же говорила, что влюблена в него!» «Традиция этой расы!» Самка пожирает партнера после спаривания, передавая потомству все его лучшие качества. Снисходительно просветил меня ёшка, а Аврор запустил пальцы в мои волосы и начал массировать затылок. Приятно, но слишком интимно. Я дернула головой, и пилот убрал руку. «Она же была похожа на человека», — возмутилась я. «Вы тоже похожи на человека», — хмыкнул Санс. «Я и есть человек». «Вы уверены?» Санс приподнял бровь, ну, прямо мистер Ироничность. «Но вы же до сих пор живы?» — не менее ехидно ответила я. Вся команда дружно вылупилась на Санса. «Ха! Ну и лицо у господина невозмутимость. Ой, тут до меня дошло, что могли подумать парни, что у нас тоже было, спаривание, и я не сожрала своего партнера. «Кэп, да ты у нас герой», — хмыкнул Марс. «Сеанс закончен, всем спать. Я дежурю первую вахту, потом меня сменит Аврор». «А голос-то какой злой! Значит, и вас можно вывести из себя, мистер Каменное Сердце!» «Капитан!» Картинка поедания несчастного мужа исчезла, и на ее месте появилось лицо Искина. «За нами идет неопознанный корабль, на запросы не отвечает». «Выведи на экраны». Парни моментально подобрались, как перед боем. Даже Ёшка убрал с лица вечную ухмылку и стал похож на обиженного желто-зеленого медвежонка. На экране появилось судно, напоминающее корягу. «Сарияне», — словно выплюнул Аврор. «Что им надо? В этом секторе они появляются крайне редко. Активировать защиту и послать стандартный запрос». Аврор побежал в рубку, Марс в машинное, а Ёшка встал за моей спиной. Потянулись минуты мучительного ожидания. Я сжалась в уголке дивана, стараясь быть как можно незаметнее, а то этот деспот не постесняется запереть меня в каюте. А мне же любопытно. Наконец экран засветился. Я увидела инопланетянина, напоминающего гориллу в перьях. Массивное тело, покрытое темными перышками, тяжелая челюсть, маленькие круглые глаза и хохолок на голове. Вроде бы смешное и несуразное существо, но смеяться как-то совсем не хотелось. Ёшка легонько постучал меня по плечу, а когда я обернулась, сунул в руку маленькую железную капсулу и показал, что ее надо вставить в ухо. Я не стала задавать ненужных вопросов, пока Санс обо мне не вспомнил, и быстро сделала, как велено. «Део!» — прорычал чувак с экрана. «Ух ты! Я его понимаю!» «Хотеть купить твой сын!» «Не продается», — холодно ответил Санс. «Тогда кот!» «Не продается». «Тогда деву, Део!» Он указал на меня толстым коричневым пальцем. «Не продается». «Не хочешь продать, сами возьмем». И он отключился. «Аврор, всю энергию на маневровые. Генерируй пробой, будем уходить». «Черт, у меня руки трясутся и в груди бьется о ребра паника, а он холоден и спокоен, как статуя Петра Первого». «Ёшка и Маргарита, наденьте скафандры». «Зачем?» – не поняла я, а Ёшка уже тащил меня по коридору. Последнее, что я увидела, когда оглянулась, Санс застыл перед виртуальным экраном, на котором что-то хаотично мелькало, босой, с прямой спиной, пальцы на висках, сосредоточен и спокоен. «Яхта защищена, надежно. Део не даст ее повредить, но может трясти, может быть утечка, надо надеть». Ёшка протянул мне белый скафандр из плотной ткани и помог его натянуть поверх платья, сунул в руки кислородную маску, какую-то штуку, очень на нее похожую. Яхту ощутимо тряхнуло. Я не удержалась на ногах и с воплем шлепнулась на пятую точку. Корабль накренился, и меня потянуло по полу. Ёшка едва успел ухватить меня за ногу, когда яхта перевернулась, и я оказалась на потолке. И вот тут мне стало страшно. «Я не хочу умирать. Где-то в космосе, за сотни лет от дома. Меня даже не похоронят. И будет мой труп летать в вакууме, как консервная банка». «Чёрт!» – выругалась я и поползла по потолку в сторону гостиной. «Если мне суждено погибнуть во цвете лет, то я хочу перед смертью взглянуть в глаза гаду, который меня во все это втравил». Гад стоял в той же позе под висящим над его головой диваном. Только хвостик немного растрепался. Бац! И потолок встал на место. А я с диким визгом шлепнулась на пол, сильно ударившись бедром. Санс же просто подпрыгнул и приземлился на пол возле дивана, который оказался прикрученным к полу. «Уходим в червоточину! Держитесь!» — раздался голос Аврора. Я на мгновение зажмурила глаза, ощущая, как в желудке разрастается черная дыра, и в нее утекают остатки моей смелости. «Мамочка!» прошептала я и ухватилась за ножку кресла, слава богу, тоже намертво прикрученного к полу. «Маргарита», — раздался надо мной снисходительно холодный голос Санса. «Вы просто магнит для всевозможных неприятностей». Он легко одной рукой поднял меня на ноги. «Скажите еще, что в нападении тоже я виновата». «Не знаю», — задумчиво произнес Санс, рассматривая меня так, будто никогда раньше не видел. Но впервые в истории сурияне напали на Део. И случилось это, когда на стальном подснежнике появилась женщина. «У землян говорят, женщина на корабле к беде», – встрял Ёшка. «А мне стало обидно. Можно подумать, я рвалась в космос или, может, махала в иллюминатор платочком, чтобы привлечь к себе внимание. Проще всего обвинить в собственной халатности слабую девушку». Я развернулась и направилась к каюте, старательно дыша ртом и задрав голову, чтобы не разреветься. «Марго!» – раздался в спину встревоженный голос Аврора. «Тебе надо в медотсек обработать синяки». «Обойдусь, а то еще выставите потом счет за лечение». Жаль, нельзя хлопнуть дверью. Зато можно закрыться на электронный замок, да еще тумбочку к двери подтянуть. Заныло в боку. Все же я хорошо им приложилась. Я стянула комбинезон и платье и пошла в душевую, где было большое зеркало. Да уж, таких синяков у меня не было. Даже когда я училась кататься на сноуборде. Стоило бы, конечно, сходить за мазью, но не пойду. Пусть им будет стыдно. Я 5 минут постояла под душем, затем укуталась до подмышек в полотенце и вышла в спальню. Санс сидел на кровати и гладил Буську. Рядом с Лисом лежал баллончик. Я перевела взгляд на дверь. Тумбочка отодвинута, дверь заперта, над ней горит красный огонек. «Я не принимаю», – буркнула я и полезла в сумку за пижамой. «Маргарита, нам надо поговорить», – с тяжелым вздохом сообщил мне гад инопланетный. «Будто разговор со мной – это ужасная повинность». «Я хочу спать. Приходите утром». «Хорошо». «Эй, что это он такой покладистый? А кто будет меня уговаривать, опросить прощения?» «Обработайте места ушибов этим спреем, и к утру все пройдет. Спокойной ночи, госпожа Мухина». И на этой оптимистичной ноте он покинул мою каюту. «Вот зараза! И почему я разочарована?»